Глава 25. На следующий день они катались по городу, и неизвестно, кто кому его показывал. Алик настолько к нему привык, что не замечал ничего необычного. А Света очень даже замечала. Восхищалась, любовалась, удивлялась. И Пожарский удивлялся, глядя на нее. Недоуменно морщился, смотрел, хмыкал и соглашался. «Ну, Светик, ты даешь! 100 раз видел и внимания не обращал. Или раньше было по-другому? Не помню». А вечером опять появился Никита. На этот раз уже не заскочил на минутку, а по-честному отпросился у своей загадочной невероятной Лизбет. И они с Аликом умотали вдвоем, как определил Пожарский, на мальчишник, который, как и подарки на день рождения, тоже ведь полагался перед свадьбой. А без приятеля Ники до подобного точно не додумался бы. Света уже спала, когда Алик вернулся, но вроде бы слышала сквозь сон, как хлопнула входная дверь, как он шумно возился в прихожей, а потом, кажется, зашел к ней. Звонко щелкнул дверной язычок, прошуршали тихие шаги, и все. Дальше опять стало тихо. Даже в полудреме Света ощутила смятение и тревогу. Но окончательно сбросить сонные оковы так и не смогла, будто на самом деле не желала просыпаться, будто больше всего ее устраивало именно так, то ли мираж, то ли явь, и решать не надо, пусть складывается как есть, она тут ни за что не отвечала. Секунды летели, но ничего не происходило. Или Пожарский вовсе не вошел, а просто заглянул и двинул дальше. А Света, так ничего не дождавшись и не очнувшись до конца, снова крепко заснула. Но, возможно, все это действительно ей только приснилось. Во снах вообще часто случаются невероятные вещи. Например, вдруг снова оказываешься в школе на правах ученика, хотя прекрасно осознаешь, что у тебя есть высшее и несколько лет рабочего стажа, и все равно не отвертеться от дурацких экзаменов. А ты не просто не готовился, но еще и напрочь забыл так и не пригодившуюся тебе по жизни алгебру и математический анализ. К тому же тебя угораздило явиться в последний учебный день в блузке и колготках без юбки. И теперь нестерпимо хочется сдохнуть от стыда и позора. А главное, весь этот ужас ощущается вполне реальным. Или занимаешься сексом, да еще каким, с человеком, которым... Ну, в подобном плане вроде бы даже не рассматривала. И тебе настолько хорошо, что не желаешь останавливаться. И даже присутствие посторонних не преграда. И опять ощущения вполне живые. И реакции на них. Но выяснять у Алика, правда он заходил ночью, или ей всего лишь привиделось, Света не собиралась. Ей что, так уж нужны очередные его подколки и неоднозначные намеки? Тем более, она уже давно встала. А Пожарский до сих пор так и не вылез из своей комнаты, хотя время уже к полудню. Или на самом деле он не вернулся? А если его приход Свете и правда только приснился? Или вдруг он упился до чертиков, и теперь ему плохо? Не как в прошлый раз, когда он вызвал ее посреди ночи, а уже по-настоящему. Света подождала еще немного, но, поняв, что начинает волноваться и надумывать, решила дальше не тянуть, а все выяснить. Прямо сейчас. «Ну а чего такого?» Она дошла до нужной комнаты, постучала и, с облегчением услышав «заходи», открыла дверь. Хотела спросить, все ли в порядке, но Алик опередил. «Светик, ты чего?» Он сидел в кровати, едва прикрытый одеялом, взъерошенный и помятый со сна. И такой, ну как будто бы вовсе не клиент, не подопечный, с которым связывала только работа, а... Не родственник, конечно, но кто-то близкий, свой, и можно легко подойти, поддавшись зову этой доступной домашней теплоты, вполне осязаемой даже на расстоянии, волнующей и... Хотя глупость, безусловно, какой еще свой? «Я...» — пробормотала Света, запнулась растерянно и только спустя несколько мгновений сумела договорить спокойно и сдержанно. Я просто проверить хотела. 12 уже, а ты не выходишь. Так я же пришел поздно, — напомнил Алик, потер руками лицо и опять посмотрел на Свету. Да ты не переживай, сейчас встану. И зевнул. Она кивнула, торопливо отступила назад в коридор, собираясь закрыть дверь, потому как по-прежнему чувствовала себя немного растревоженно и странно. Но Алик окликнул, поинтересовался. «У нас же есть что пожрать? Кофе есть и бутерброды», остановившись, сообщила Света. «Хорошо», — произнес он, но без обычного энтузиазма. «Скорее всего, пока еще не проснулся окончательно. Или настолько угулялся вчера, что до сих пор не пришел в себя. Правда, и позже, сидя за столом и попивая кофе, он оставался непривычно вялым, меланхоличным и молчаливым. Совсем на него не похоже. Разве такое настроение должно быть после мальчишника? Или все-таки там случилось что-то, совершенно не соответствующее атмосфере радости и отвязного веселья?» И Света предположила осторожно. «Вы поссорились?» Сосредоточенно рассматривающий содержимое чашки Алик скинулся. «С кем?» — уточнил озадаченно. «С Ники?» — хмыкнул. «С чего ты взяла?» Потом поморщился, пробурчал критично. «Он теперь такой правильный, типа тебя, ни на что не раскрутить. Семьянин хренов!» Вздохнул трагично, поставив локти на стол. Подпер ладонями подбородок, задумчиво изрек. «Тоже, что ли, жениться?» И прицельно уставился на Свету. «Как считаешь, стоит?» «Она-то тут при чем? Или сейчас опять, как когда-то предложил родить ребенка, позовет замуж?» «Ее. А если она ответит «да»? Чисто теоретически. Так же, по приколу. Хотя почему-то ей на самом деле немного волнительно. Словно она действительно ожидала предложения. И это неуместное чувство смущало до такой степени, что Света с трудом выдерживала направленный на нее цепкий взгляд. Кажется, даже щеки начинали потихоньку наливаться жаром. Но вообще-то каждый сам должен для себя решать. Насколько сумела невозмутимо, ответила она. Пожала плечами еще и добавила якобы иронично. «Но если тебе и правда хочется, только вот не договорила, не придумала, что сказать дальше, точнее, нарочно остановилась, потому что едва не ляпнула, то я не против. А ведь слишком дурацкая вышла бы шутка, неудачная». Алик кивнул, произнес по-прежнему меланхолично и абсолютно серьезно. «Спасибо, Светик, я подумаю». Как будто она ему что-то предложила. Хотя достаточно уже заморачиваться из-за того, что она сама домыслила и докрутила. И все-таки Света была почти уверена. Из-за этой поездки отношения между ними как-то изменились. То есть на самом деле они постоянно менялись. Так всегда происходило, когда люди начинали работать вместе. Лучше узнавали друг друга, понимали, привыкали, притирались. Не было в этом ничего невероятного и необычного. Но если бы не очень важный кастинг, они бы, может, еще на день задержались. А так пришлось возвращаться. И стоило Свете зайти в квартиру, мама многозначительно сообщила. «К тебе Эдик приходил. Вчера». Света растерянно замерла, не в силах определить, что ощутила. Раздражение, удивление, довольное злорадство или смятение. «И чего ему понадобилось?» — поинтересовалась мрачно. «Думаю, поговорить», — предположила мама. «О чем?» Она пожала плечами. «Свет, я не знаю. Мне он не сказал. Делать ему нечего», — проворчала Света. «Неужели опять припрется? Не хотела она его видеть. Вот совсем. Зачем? Чтобы опять предстала перед глазами яркая картинка? Чтобы опять начала болезненно саднить едва затянувшаяся рана?» Эдик ее обманывал. Еще и не находил в этом ничего такого. И что там еще выяснять? О чем разговаривать? Тем более, у нее теперь новая жизнь, новые знакомые, новая работа, новый... В общем, все новое. К тому же Пожарский гораздо более симпатичный. А если рассматривать еще и с материальной точки зрения, более обеспеченный и щедрый. У него и машина, и квартира. К тому же веселый. С ним не соскучишься. Пусть он и бесит временами, но бесит гораздо легче пережить, чем обманывает и использует. Это даже переживать не надо. Просто подключайся, тролль, иронизируй в ответ. И будет даже в кайф. Хотя он, конечно, всего лишь клиент. Но особенный, Все-таки обычный менеджер и персональный – вещи совершенно разные. Разный уровень взаимодействия, ну и, наверное, близости. Или как назвать, чтобы звучало не настолько неоднозначно. А, возможно, и не стоило искать другие определения. Главное, Света сама понимала, что имела в виду. А как там воспримут остальные – ерунда. Но реально иногда он просто невыносим. Ведь прекрасно знал про кастинг. Света уже и написала, подтвердила, что Алик обязательно появится. И теперь звонила ему, проверяя, не забыл ли и готов ли. А он не отвечал, и сообщения оставались непрочитанными. Неужели опять дрых, куда-нибудь забросив телефон? Вот же балбес! И не могла же она забить под предлогом, будто сделала все, что могла. Не все. Был еще один вариант. Поехать к нему домой и на месте выяснить, в чем дело. И, само собой, Света именно так и поступила. По дороге позвонила еще несколько раз, но опять безрезультатно. Потому и дверь сразу открыла собственным ключом. Влетела в квартиру решительно настроенная и возмущенная. И словно пережила дежавю. Опять ее встретили в одних трусах. Только на этот раз не хозяин, а какая-то незнакомая девушка. И, естественно, не в боксерах, а в красных кружевных стрингах. Да и направлялась она не открывать дверь, а, скорее всего, вышла из ванной или туалета. Едва не налетев на неожиданную посетительницу, девушка растерянно застыла. Правда, и Света тоже. Но уже через несколько секунд отмерла. Напряженно улыбнулась уголками рта, произнесла «Привет». Потом резко рванулась с места и скрылась в спальне. А через несколько секунд оттуда появился Алик, воскликнул удивленно. «О, Светик, а ты чего?» «Она чего? Она?» Света едва сдержала желание, ничего не говоря, развернуться и уйти. Когда, войдя в квартиру, она наткнулась на голую девушку, на нее словно обрушился поток ледяной воды. Сбил с ног, швырнул, размазал по стене, еще и мир перевернул. Не совсем, но вполне ощутимо. Или смыл часть красок. Как-то по-другому все стало. Более буднично, что ли, реалистично. Хотя ведь на самом деле не было ничего особенного в том, что Пожарский провел ночь с девушкой. Определенно не с первой и наверняка не с последней. И чему тут удивляться? А уж тем более реагировать вот так. Он же абсолютно свободен. Не связан никакими отношениями. Ни с кем. Вообще ни с кем. А между ним и Светой обязательства сугубо рабочие. Он всего лишь ее клиент. Она всего лишь его менеджер. Не ее забота, с кем ему встречаться, с кем спать. И он тут тоже не обязан согласовывать свои желания со Светой и ей отчитываться. Он же не уволил ее тайно, не поставив в известность, и не взял другую. Так откуда разочарование, раздражение, досада? Чуть ли не обида и ощущение, что ее опять обманули. Или очень даже понятно, откуда. Ну да, скорее всего из-за осознания, что зря беспокоилась, что напрасно тащилась. И в любом случае, Света обошлась бы без созерцания чужих женских прелестей и красных стрингов. «Уже на кастинг пора, а я до тебя дозвониться не могу», — холодно официально высказала она. «Решила, что ты спишь до сих пор. Или забыл?» «Ну так я в ванной был», — легко оправдался Алик. «Без телефона». Озабоченно нахмурился. «Да и вообще не представляю, куда его засунул. Надо поискать». Потом опять посмотрел на Свету, улыбнулся. «Ну ты, Светик, не волнуйся. Помню я, помню. И почти уже готов». Она оглядела его критично, предчувствуя, что обязательно найдется, к чему прицепиться, какая-нибудь неподобающая деталь. Но только убедилась, он действительно готов, одет не по-домашнему, а на выход, и опять испытала досаду. Вот ради чего она притащилась? Неужели так трудно было ответить на звонок? Или хотя бы набрать два коротких слова? «Все окей, сейчас только телефон найду», — продолжил Пожарский. Обвел задумчивым взглядом комнату, добавил. «И Диана соберется». Поинтересовался у Светы. «Подбросим ее до метро. Ты не возражаешь?» Она фыркнула, помотала головой и выдохнула бесстрастно. «Да мне-то что?»